Франческо, Карло и Лука, громко плача, жались к Донателле, и когда Ива направился к ней, то прочел на ее лице такую ненависть к себе, что подумал, не ошибся ли он дверью, попав в другую квартиру. «Странца!» — пронзительно закричала она ему. Ива в смятении оглянулся. «Кариссимо! Дети, что случилось? В чем я виноват?» Донателло встала. «Вот что случилось!» Она швырнула ему в лицо журнал «Огги». «На, смотри!» Еще ничего не понимая, Ива нагнулся и поднял с пола журнал. С обложки на него смотрели он сам, Симонетта и их дочки. Внизу под фотографией стояла подпись «Падре ди фамилия, отец семейства». «Дио! Как же он мог забыть об этом?» Несколько месяцев назад журнал заручился его согласием напечатать о нем статью, и он по глупости согласился. Но Ива и предположить тогда не мог, что его выделят столь особо. Он взглянул на свою рыдающую любовницу, нажавшихся к ней детей, и сказал: «Я могу все объяснить». «Им уже все объяснили их школьные товарищи!» — завизжала Донателло. «Дети прибежали домой в слезах, так как в школе их обозвали бастардами, прижитыми!» «Ара, я! Домовладелец и соседи смотрят на нас волками и шарахаются, как от прокаженных! Нам стыдно выходить на улицу! Мы должны немедленно уехать отсюда!» Ива потрясенно взглянул на нее. «О чем ты говоришь?» «Я уезжаю из Рима и забираю с собой детей!» «Но это и мои дети!» — поднял голос Ива. «Ты не можешь этого делать! Попытаешься помешать — убью!» Это был какой-то кошмар. Он смотрел на своих троих сыновей, на любимую женщину, заливавшихся слезами, и думал, за что я так наказан? Но Донателло вывела его из раздумий. «Прежде чем я уеду, — заявила она, — я хотела бы получить $1 000 000 наличными». Это было настолько нелепо, что Ива рассмеялся. «Миллион долларов? Или $1 000 000, или я звоню твоей жене!» Это случилось 6 месяцев назад. Донателло не привела свою угрозу в исполнение. Пока не привела, но Ива знал, что она способна на все. Она не отставала от него, ежедневно звонила ему на работу, требуя: «Мне плевать, как ты это сделаешь, мне нужны деньги и побыстрее». У Ива был единственный путь обрести эту огромную сумму. Он должен был получить право распоряжаться своей долей акций в Рофе и сыновьях. Но сделать это мешал Сэм Роф. Выступавший против свободной продажи акций концерна, Сэм таким образом угрожал целостности его семьи, его будущему. Его надо убирать с дороги. Необходимо только найти для этого нужных людей. Обиднее всего было то, что Донателло, его любимая, страстная любовница, не допускала его к себе. Ива было позволено видеться с детьми, но спальня не входила в программу визита. «Принесешь деньги, — пообещала Донателло, — и спи со мной сколько твоей душе угодно». Отчаявшись добиться какого-либо послабления, он позвонил ей в один из вечеров. «Я еду к тебе. Насчет денег можешь не беспокоиться». Он сначала с ней переспит, а потом как-нибудь убедит ее еще немного подождать. Другого пути не было. Он уже полностью раздел ее, когда вдруг ни с того ни с сего брякнул: «Денег у меня с собой нет, Кара, но в один прекрасный день...» Вот тогда-то она и набросилась на него, как дикая кошка. Ива размышлял об этом, когда, выйдя из квартиры Донателлы, теперь он так называл их квартиру, сел в машину и, свернув с забитой автомобилями Виа Кассия, помчался во весь опор домой в Алгиата. Взглянул на свое отражение в обзорном зеркале. Крови уже не было, но было видно, что царапины свежие. Он посмотрел на свою окровавленную рубашку. Как объяснит он Симонетте происхождение царапин на лице и на спине? В какое-то мгновение Ива решил рассказать ей всю правду, но тотчас отогнал от себя эту безумную мысль. Он бы, конечно, мог, скажем, набравшись наглости, сказать Симонетте, что в минуту душевной слабости он переспал с женщиной, и она от него забеременела. И, может быть, как знать, ему удалось бы чудом выжить, но трое детей, да еще в течение 3 лет, жизнь его теперь и гроша ломаного не стоит. Домой же он обязательно должен вернуться сегодня, так как к обеду они ждали гостей, и он обещал Симонетте нигде не задерживаться. Ловушка захлопнулась, развод был неминуем. Помочь ему теперь может разве что святой Генара, покровитель чудес. Взгляд его случайно упал на одну из вывесок в обилии пестревших по обе стороны улицы. Он резко сбавил ход, свернул к тротуару и остановил машину. 30 минутами позже Ива въехал в ворота своего дома. Не обращая внимания на удивленные взгляды охранников при виде его оцарапанного лица и окровавленной рубашки, он проехал по лабиринту извилистых дорожек, пока не выбрался на дорогу, ведущую к дому, возле крыльца которого и остановился. Припарковав машину, открыл входную дверь и вошел в гостиную. В комнате были Симонетта и Изабелла, старшая дочь. Симонетта взглянула на него, и на лице у нее отразился ужас. «Ива! Что случилось?» Ива неловко улыбнулся, превозмогая боль, и робко признался: «Боюсь, Кара, я сделал одну маленькую глупость». Симонетта приблизилась к нему, настороженно вглядываясь в царапины на его лице, и он заметил, как сузились ее глаза. Когда она заговорила, в голосе ее зазвучал металл. «Кто оцарапал тебе лицо?» «Тиберио», — объявил Ива. Из-за спины он вытащил огромного, шипящего и упирающегося всеми лапами серого кота, который вдруг резким движением вырвался из его рук и умчался в неизвестном направлении. «Я купил его Изабелле, но этот черт набросился на меня, когда я попытался запихнуть его в корзинку». «Поверо, аморе мио!» — Симонетта бросилась к нему. «Анджело мио, иди наверх и ляг! Я вызову врача, сейчас принесу йод. Я...» «Не-не-не-не, не надо, не надо, все в порядке!» — храбро сказал Ива. Когда она нежно попыталась обнять его, он скривился от боли. «Ой, боюсь, он оцарапал мне и спину». «Аморе, как ты, наверное, страдаешь?» «Да нет, пустяки», — сказал Ива. «Я прекрасно себя чувствую». И это было чистой правдой. В передней раздался звонок. «Пойду посмотрю, кто там», — сказала Симонетта. «Нет-нет, я пойду», — быстро сказал Ива. «Мне должны занести важные бумаги на подпись». Он почти бегом направился к входной двери и открыл ее. «Сеньор Палаци?» «Си». Посыльный в серой униформе протянул ему конверт. Внутри лежала телеграмма от Риса Уильямса. Ива быстро пробежал ее глазами и в глубокой задумчивости остался стоять у открытой двери. Затем, глубоко вздохнув, закрыл дверь и пошел наверх переодеваться. Вот-вот должны были приехать гости.